Черт с вами, не ходи. Что же это со мной? Неужели страх суда, лишение работы, позора вывернул меня наизнанку? Инстинкты захватывают все подряд. Человеческая — это только оболочка. Но ведь я и раньше не заблуждался на свой счет. Не герой. Ну нет, последние годы ты уже взирал на себя с уважением. Значит, рано. Извиниться надо. За свинство просить прощения, по крайней мере. Но Марья уже отошла, ей противно. Бурчу про себя, что думаю, некуда деться. Нужно рисковать. Марина, приготовь расширитель. Разделение створок клапана нужно делать через желудочек. Так меньше шансов на отрыв крупинок кальция, чем при введении пальца. Накладываю кисетный шов на верхушку пальца. Она прыгает под руками, но мне не трудно. Привычка. Все равно, что ходить по лодке во время качки. Проколол стенку желудочка узким скальпелем. Брызнула тонкая струя крови. Женя затянул шов. Палец правой руки ввожу в предсердие. Давай расширитель. Поставь на 30 миллиметров. Момент, и расширитель введен в полость желудочка. Теперь нужно продвинуть его в предсердие через узкое отверстие сросшихся створок навстречу пальцу. Это тоже нетрудно. Ну, пронеси, Господи. Раз. С легким треском, который я чувствую пальцем, клапан расширен. Извлекаю инструмент. Щупаю пальцем отверстие. Расширилось, но мало. Глыбки кальция совсем обнажены. Можно бы на этом остановиться? Эффект будет, хотя и не длительный. Недостаточно разделенные створки срастутся снова. Нет уж, иди до конца по-честному. Марина, поставь расширитель на 40 миллиметров. А бес шепчет: ох, не испытывай судьбу дважды. Улучшение будет и хватит. Не время теперь рисковать. Заткнись. Что? Так. Ввожу расширитель вторично. Легко проходит. В предсердие. Встречаю кончик пальцем. Ну, да, нажимаю на рукоятку. Расширяю. Удаляю инструмент. Ощупываю, что получилось. Вот так хорошо. Отверстие совсем широкое, почти как у здорового. Обратного тока нет. Эффект будет отличный, если только она проснется. Молча зашиваю предсердие, желудочек, несколько швов на перикард. Иглодержатели новые, иголки не крутятся. Проверить, нет ли где кровоточащего сосудика, провести дренажную трубку через межреберье. Все делаю совершенно механически, а мысли только одни. Хоть бы не эмболия. Не наказывай меня за слабость. Она-то не виновата. Тремя швами стягиваю ребра. Леня, пробуждай больную. Так еще рано. Еще будут шить минут 15. Пробуждай, говорю. Потом добавишь закись. Мне нужно. Пожал плечами, какое нетерпение. Все равно, если эмболия, так не поможешь. Он не понимает, что я не могу ждать лишние полчаса, что я выдержать их не могу. В предоперационной снимаю перчатки, халат. Опускаю маску на подбородок, мою руки. Ничего не думаю. Сажусь в сестринской в кресло. Похороны. два закрытых гроба.